Ох, какие бывают люди неосторожные! Ведь вот-вот пружина может сорваться, щелкнет по бойку. Тот по капсюлю, скамейку потом уборщиком и за неделю не отмыть. Ну уж ладно, на первый раз простим. Только не вздумайте вскакивать со скамейки, шуметь. Опаснее этого нет ничего на свете. И кипер послушно остается на месте. Ему хочется лечь прямо тут же, на деревянные планки, забыться. Но мучает мысль об автомобиле. Где же он оставил его сегодня? Ведь это его последний и единственный дом. Ведь там в багажнике должен еще остаться остаток утренних закупок, кусочек винно-водочной радуги, ее сине-фиолетовый край. Но весенняя ночь заливает сознание, и все исчезает в фиолетовом мраке. 3.8. Мимолетные встречи. Первое, что кипер увидел, придя в себя, — две соломенные птицы над головой, которые тихо вращались на своих ниточках, золотились игрушечными крылышками. Потом появилось чье-то лицо, и женский голос сказал: «Он проснулся, проснулся». Другое лицо склонилось над ним, блеснуло очками. «Долли?» — сказал он. «Долли, поверь, тебе не нужно так бояться за сына. Он крепкий, смелый мальчик, даже мужчина, сильный, правильный эгоист. Но сумеет накормить длинной ложкой и ближнего, и дальнего». Долли улыбалась, кивала, терлась щекой о чью-то руку. Кипер не сразу понял, что это его рука. Ее глаза за очками сияли. Она начала целовать ему пальцы один за другим. «А за тебя? Можно я буду теперь дрожать за тебя? За твой мизинец, за безымянный, за средний, за указательный, за большой? Всю эту неделю, что мы тебя искали». «Неужто неделю?» «Почти. Эсфирь, когда вы позвонили? В прошлый четверг, да?» «Позвонила и сказала, что тебя нет уже сутки. И они оба, Эсфирь и Грегори, примчались к нам. Конечно, увидеть снова Грегори было таким счастьем, но когда я узнала, что за все эти месяцы он нашел приют в твоем доме, наверное, я могла бы и рассердиться, ведь вы водили меня за нос. Но я тут же забыла об этом. Чувство было такое. Я так тебе благодарна. Будто мне вернули не только сына, но и его отца. Нет слов, нет слов». Она нашла его вторую руку, погрузила лицо в его ладони. «Конечно, мы все перепугались», — сказала Эсфирь. «Ты ведь умчался тогда из дома, не сказав нам ни слова. Только колеса взвизгнули. Мы боялись, что ты или сам разобьешься, или слетишь с моста, или задавишь кого-нибудь. Мы не хотели заявлять в полицию. Но что же было делать?» «Это Эсфирь придумала, как тебя искать. Дали объявление в газету. Владелец красного Фалькона с таким-то номером не может вспомнить, где он его припарковал. Сообщившему будет выдано вознаграждение в $200. Мы хотели предложить больше, но отец отсоветовал. Он сказал, что на $500 уже может слететься толпа жадных жуликов. Отыщут на свалке старый Фалькон, перекрасят его, подделают номер и будут требовать вознаграждения. А та старушка, которая позвонила, она была очень возбуждена. Сказала, что ни в лото, ни в лотерею она никогда не выигрывает и просто не может поверить, что ей, наконец, повезло. Да, красный Фалькон стоит перед ее домом вот уже сутки, но предупредила, чтобы мы были осторожны, потому что в автомобиль забрался какой-то бродяга и спит там. Мы не могли разбудить тебя никакими силами. Роберт сел рядом с тобой за руль, а я всю дорогу держала твою голову, чтобы она не каталась по спинке сиденья. Мы сдали твой костюм в чистку, но нет уверенности, что ему удастся вернуть приличный вид.